Глава 7. Главный зал штаба Нового Завета. Комната метров 80 с очень высокими потолками. Повсюду мониторы, как обычные рабочие, стоящие по периметру на столах, так и просто огромные, метра 3 по диагонали, висящие на каждой из 4 стен. По углам здоровые шкафы, должно быть сервера. В центре стол, над которым висит, слегка мерцая, зеленоватая голограмма города. Я сидел в коричневом кожаном кресле того же гарнитура, что и диваны. Влад, который сопровождал меня из медблока, поспешно удалился. И теперь в помещении нас осталось 6. Уже знакомая рыжая девушка расположилась на диване метрах в 3 слева. На ней были свободные штаны цвета хаки. Фисташковый, в обтяжку, топик и коричневые высокие ботинки, похожие на те, что носят полицейские. Она закинула ногу на ногу и смотрела на меня, чуть прищурясь. Трое мужчин в одинаковых черно-серых костюмах практически не отрывались от компьютеров. Двое следили за мониторами, а третий печатал. Ко мне интереса они не проявляли. Но самый колоритный персонаж сидел в метре напротив меня в инвалидном кресле. Болезненно худой и бледный, одетый в свободную белую рубашку с коротким рукавом и синие джинсы. Жидкие светлые волосы топорщились на макушке и кое-где проглядывали на подбородке. Не старше 20 лет, но его взгляд возрасту не соответствовал. Серые глаза, казалось, прошивали насквозь. Влад успел нас представить. Это был Кирилл, глава Нового Завета. «Как самочувствие?» — спросил он, доставая из пачки Мальбро сигарету. «Ничего себе!» После того, как выращивание табака посчитали нерентабельным и 10 лет назад запретили курение, цены на табак взлетели, и позволить себе пагубную привычку могли редкие богачи. Кирилл перехватил мой взгляд и протянул пачку. «Угощайтесь! Пепельница на стеклянном столике слева от вашего кресла». До запрета табака он входил в обязательный рацион любого гражданина, предпочитающего безопасный уровень. Каждый 4-й рекламный ролик представляла одна из никотиновых компаний. Я помнил дискомфорт, когда в одночасье пришлось бросить, и сейчас рука сама потянулась вперед, а пальцы приняли сигарету. Кирилл тронул маленький рычажок, кресло подъехало вплотную. Чиркнул кремень, и огонек вспыхнул недалеко от моего лица. Я наклонился и, прикурив, сделал первую затяжку. Закашлялся. Голова закружилась. «Ну и гадость!» У меня была куча вопросов, но по-настоящему важный только один. «Вы знаете, что с моей дочерью?» Кирилл кивнул. «В данный момент она в безопасности. Укрылась у своего друга Дениса. Мы следим за ней. Позже я покажу видеозаписи. Она не глупая девчонка, догадалась свалить подальше от дома, когда там началась пальба». «Она была в доме?» У меня сжало живот. «Как она проскочила мимо меня? Неужели через соседский двор?» Я машинально затушил сигарету, не выкурив и половины. «Да, но не волнуйся, Сергей. Как я уже сказал, она убежала оттуда очень быстро». Молодой собеседник задумчиво потер висок. «Если тебе интересно, в подвал она не заглядывала». Вспышка. Холодильник, в нем лежат останки Иры. Я закрыл глаза. «Хочешь выпить?» Угадал мои мысли Кирилл. «Есть практически все, не только легальное». «Джин с тоником, если можно». Парень положил дымящийся окурок в стоящую на подлокотнике кресла пепельницу, похимичил со своим браслетом, и тут же из угла комнаты выехал невысокий робот, больше похожий на глобус на колесиках, судя по всему, робот-бар. «Заказывай. Джин с тоником, пожалуйста». Наверху шара открылось небольшое отверстие. Из него вылез невысокий граненый стакан, наполненный прозрачной жидкостью с плавающими в ней кубиками льда. Стекло приятно охладило руку, а напиток согрел желудок. «Обещаю, мы еще вернемся к твоей дочери». Кирилл улыбнулся, пытаясь меня подбодрить. «Но сейчас говорить мы будем не о ней». Я откинулся в кресле и попытался освободить голову от эмоций. Очевидно, Новый Завет спасал меня не из пустого альтруизма. Их боец, а может и не один, рисковал жизнью, и наверняка были подключены иные ресурсы. Пришло время перестать плыть по течению событий и остановиться, осмыслить их. А для этого надо сосредоточиться и внимательно слушать. «Для начала представляю свою группу. Не переживай, времени у нас достаточно. Все думают, что ты мертв». «Все?» От удивления я чуть не выронил стакан. «Все-все, даже сценарные компьютеры тебя не учитывают в расчетах. Итак, знакомься, это Катя». Он указал на рыжую девушку, она чуть заметно кивнула. «Наша главная боевая единица. Как ты убедишься в будущем, сила Нового Завета в мозгах. А вот с физикой все не так гладко, и если бы не Катя, было бы совсем тяжело. Отличный выстрел, спасибо, Екатерина». Снова легкое движение головой. «Те, что за компами, наши программисты», — продолжил Кирилл. «По порядку. Василий, Матвей, Сергей». Мужчины по очереди поворачивались и кивали. Все немного старше Кирилла. «С остальными познакомишься чуть позже. Еще у Нового Завета огромная сеть внешних агентов, многие из которых даже не знают, что работают на нас». Он сделал паузу, и потому, что даже программисты замерли, я понял, что мы переходим к сути. «Нам нужна твоя помощь». «Ожидаемо». «Какая от меня польза Новому Завету?» «Скоро узнаешь, если, конечно, готов сначала услышать удивительные вещи». Смотря на сколько, я хотел сделать еще глоток джин-тоника и с удивлением обнаружил, что стакан уже пуст. Остался только едва уловимый аромат можжевельника. «А, настолько, что все произошедшее с тобой в последнее время ты посчитаешь нормальным. Правда, точнее, известная нам ее часть тебя поразит. Уж поверь мне». «Я верил». «Ты пей, не стесняйся». Он направил бар ко мне. «Есть мнение, что немного измененное сознание проще воспринимает сложную для восприятия информацию». «Софья в безопасности. Это главное. И судя по тому, как эти ребята вытащили меня, они в состоянии помочь и ей. Им что-то нужно, и ради дочери я готов сделать все, о чем меня просят. Возможно, они знают, что случилось с Ирой. Комок подошел к горлу. Моей любимой Ирой, чье изувеченное тело лежит в холодильнике в нашем подвале». Робот подал мне вторую порцию джина с тоником. «Ну, поехали, Сергей!» Я кивнул. «Как я уже сказал», — начал Кирилл и подошел к большому столу. «Вещи, которые мы сейчас будем обсуждать, сложны для восприятия, поэтому я предлагаю построить беседу как диалог. Проще будет усвоить всю картину, от общего к частному. Идет?» Я снова кивнул. Екатерина повернулась ко мне. Ее интересовала моя реакция. «Сергей, как устроен наш мир?» Вопрос был не очень понятен. Я сделал глоток, располагаясь удобнее в кресле. «Ну же, Сергей!» — подбодрил Кирилл и, стараясь помочь, протянул руки вперед и развел их, словно хотел обхватить что-то невидимое. «В двух словах, как ты видишь мир, в котором живешь?» «Ну...» Он состоит из трех взаимосвязанных городов. Их, как правило, различают по цветам. Например, в архитектуре нашего доминирует зеленый. Я растерялся, не понимая, зачем рассказываю очевидное, но лица молодых людей были очень серьезны. Каждый город является своеобразным ток-шоу для остальных двух. Продолжительность шоу — один цикл, равный 30 годам, к исходу которых завершаются все основные программы и запускаются глобальные, красивые, интересные и смертельные. Так мой родной золотой мир переродился, когда мне было 16 лет. Восставший искусственный интеллект вывел на улицы толпы вооруженных роботов, и одновременно с этим случился метеоритный дождь. Екатерина встала, подошла к одному из программистов, по-моему, Матвею, и что-то сказала шепотом. Тот повернулся и также шепотом ответил. При этом он попытался взять руку девушки в свою, но она вежливо отстранилась и вернулась на место. «За 3 месяца до конца цикла любой желающий может подать заявление на перевод в один из двух других миров. Перевод осуществляется за 2 месяца до конца цикла». При этих моих словах Кирилл состроил очень странную мину, но перебивать не стал. «Соответственно, желающие повеселиться и заработать из других миров могут перейти и поучаствовать в Армагеддоне. Кто выживет, получит кучу баллов». Дальше на том же месте организовывается новый город, пользующийся той же сетью заводов и ферм, так как конец цикла не затрагивает инфраструктуру за пределами купола. Суммарное население превышает 5 миллионов. Ходят слухи о введении четвертого города. Вроде все, если в двух словах. «Все!» — он ухмыльнулся и обернулся к Екатерине, которая уже вернулась на диван. «Маловато будет, а, Кать?» Девушка молча развела руками, мол, что ты от него хотел. Мне показалось, что на ее лице мелькнула неприязнь. «А у тебя никогда не возникало чувства, что с миром что-то не так?» — задал очередной странный вопрос Кирилл. «Что как-то он неправильно устроен? Я имею в виду еще до последних событий с тобой». Я попытался понять, к чему он клонит, но не мог. Что с миром могло быть не так? Система ММУ работает больше 150 лет. Ее принципы понятны и разумны. Человечество растет и развивается. Катастрофы, подобные той, что практически уничтожила всех людей на планете 200 лет назад, исключены. Что касается моральных терзаний отдельных личностей типа меня, ну что тут скажешь? Не все встраиваются в схему легко. Нет. Я так и думал. Кирилл вновь покосился на девушку, она закурила, и теперь сквозь дым рассматривала меня. «Чтобы сэкономить время, позволь мне предположить кое-что за тебя, а ты меня поправь, если ошибусь, окей?» «Окей». «Ты смотришь анонс, напрягаешься, начинаешь расследование, узнаешь кучу нового, несколько раз чудом не умираешь, находишь свою жену мертвой и живой одновременно. И все это на безопасном уровне. Пока все верно?» «Все было верно. Из всего этого ты сначала делаешь вывод, что это розыгрыш или какое-то шоу. А потом, когда мимо начинают летать пули, а из-под земли бить кипяток, ты все списываешь на ужасную ошибку сценарного компьютера и даже надеешься, что управляющие ее скоро исправят. Так?» Мне стало не по себе от того, насколько точно он угадал мои мысли. «Кстати, ты, когда рассказывал про устройство миров, не упомянул управляющих. Мне для полноты картины, чтобы правильно в дальнейшем построить свой рассказ, нужно знать твое мнение о них в контексте последних событий». «Да какое у улыбальщика мнение?» — презрительно сказала Катерина. «Должно быть громче, чем хотела». На щеках выступил румянец, и она добавила. «Извините». «Да, ты уж ее извини», — Кирилл неодобрительно кивнул на девушку. «Просто Катя у нас не любит ММУ, даже в том виде, в котором ты его знаешь. Как и людей, которых ММУ устраивает. Так что насчет управляющих?» «К сожалению, в контексте последних событий я о них еще особо не думал». Начал я и тут же осекся, глядя на девушку. Но она уже держала себя в руках и смотрела куда-то мимо меня. Хотя, если проанализировать анонсы и последние события, связь, безусловно, прослеживается. Одно непонятно, зачем я им и зачем вам. А так, управляющие, административная группа, состоящая из людей и нескольких двух или трех на мир, сценарных компьютеров, которая следит за балансом ресурсов и исполнением проектов. «Так просто?» Я пожал плечами. Мои знания в этом вопросе соответствовали школьной программе. И даже учитывая то, что со мной случилось, я выносил управляющих за скобки. Их мотивы были за гранью моего понимания. «Только вслух этого не говори. Та красотка и так считает тебя скудоумным». «Если есть что рассказать, я с удовольствием послушаю». Кирилл ухмыльнулся, но в его стальных глазах веселья не было. «Вряд ли ты получишь удовольствие». Он, морщил лоб, закурил еще одну сигарету и положил пачку с зажигалкой так, чтобы я мог дотянуться. Все присутствующие отвлеклись от своих дел и смотрели на нас. «Начнем сначала, Сергей. Есть очень веские основания. Какие, узнаешь чуть позже. Полагать, что миров не три, а четыре. И этот четвертый, неизвестный тебе мир, является, так сказать, основным. Стартовым. Сначала был только он. И лишь позже, порожденные его растущими потребностями, по очереди появились наши три. Точных цифр нет, но я уверен, что его население превышает 100 миллионов человек. И, к великому сожалению, наши миры — лишь побочный продукт его жизнедеятельности. Мы здесь живем и умираем на его потребу». Я достал сигарету и принялся мять ее в пальцах. Шокирован я не был, так как поверить в такую ахинею не мог. Это продолжается розыгрыш или меня угораздило попасть в руки к сумасшедшему? Точнее, группе сумасшедших. Кирилл тем временем пил через трубочку сок и из-под лобья смотрел на меня. «Но это еще ерунда. Я могу привести тебе десятки причин, почему сам по себе этот эффект не так страшен. Но для начала просто остановимся на четвертом мире. Что думаешь?» «Сам факт, что наши три мира — побочный продукт четвертого, не страшен? Что же тогда страшно?» Я перестал даже пытаться понять, о чем говорит Кирилл. «Если ему нужна моя помощь, пусть разжевывает». Парень поставил пустой стакан и неожиданно громким голосом продолжил. «Сергей, не спи, мы же договаривались о диалоге. Хочешь, чтобы я рассказывал? Так и скажи. Не веришь? Так и скажи. Только, во-первых, не молчи, меня это нервирует. А во-вторых, имей в виду, у меня есть доказательства, и уж кого-кого, а тебя они точно убедят. И знаешь почему?» Он улыбнулся и победно посмотрел на меня. «Да что же это за неуловимая тяга к пафосным бессмысленным вопросам? Давай уже!» И Кирилл дал. «Потому что ты сам и есть главное доказательство!» «Я?» Возникшее было раздражение вновь сменило растерянность. Когда-то по телеку шло детское шоу, где случайно выбранных ребят окружали самыми неожиданными из ряда вон выходящими событиями, в основном магического характера. Побеждал тот, кто раньше других понимал, что это розыгрыш. Сейчас я чувствовал себя героем подобного шоу только для взрослых. «Да, ты, но об этом чуть позже. Пока просто послушай, окей?» «Окей». Мне ничего не оставалось. Я прикурил уже порядком измятую сигарету. «Итак, назовем тот мир по географическому принципу европейским. Так вот, технологически он нас сильно обгоняет. У них есть возможность поддерживать в наших мирах стабильный замкнутый цикл, скрывая даже сам факт своего существования». Кирилл говорил все быстрее и эмоциональнее. «Все устроено давно и отлажено так четко, что мы проживаем жизни, ничего не зная. Что их изначально заставило прибегнуть к такой сложной схеме, нам пока не ясно. Да и по большому счету, если бы не одно «но», было бы все равно. Но есть!» «Какое?» Я задал вопрос, который, судя по всему, ждал от меня Кирилл. «Что-то изменилось в четвертом мире не так давно. Внешний или внутренний фон, хотя, вернее, и то, и другое. И это сильно повлияет на нас здесь. Сергей!» Он сделал драматическую паузу, достаточно долгую, чтобы привлечь все мое внимание. «Перевода перед концом цикла не будет, и скоро мы все умрем!» «Что за чушь?» Меня таки пробрало. Этот кусок рассказа я понял. «На этом краткий доклад я окончил. Теперь вернемся чуток назад», — проигнорировал мой возглас Кирилл. «Чтобы обсуждать мое последнее заявление, сдается, я должен представить тебе доказательства существования четвертого мира, так?» Я слабо кивнул. «Это должны быть очень серьезные доказательства». Молодой человек подъехал так близко, что левое колесо его кресла ткнулось в мою коленку. «Нашу жизнь планируют здесь с помощью сценариев и организации определенных событий. Это общеизвестно. Но мало кто знает, что серьезные локальные проблемы решаются точечным вмешательством, а именно управляющие регулярно заменяют погибших тут людей на новых». У меня похолодело внутри. «А теперь, Сергей, я хочу, чтобы ты послушал меня очень внимательно». Он понизил голос и стал говорить очень медленно, делая большие паузы и следя за моей реакцией. «Замена эта бывает двух типов. Первый — заменяют кого-то из погибших здесь на кого-то из своих, из внешнего мира, и он играет роль погибшего. Так произошло с твоей женой». «Ну!» — подгонял парня голос. «Я же ждал следующих слов со все растущим страхом». «А второй тип замены — это когда память нашего погибшего земляка, она, чтоб ты знал, хранится у каждого тут». Кирилл постучал указательным пальцем по чипу на своем левом виске. Я непроизвольно потрогал свой. «Устанавливают на другое тело, которое выглядит так же. Таким образом, они воскрешают для окружающих людей, чья смерть нежелательна или случайна и не вписывается в структуру честной ММУ. Так вот, Сергей, ближайшим ко мне примером второго типа замены являешься...» «Нет». «Да». «Ты? и я докажу это прямо сейчас». Комната поплыла перед глазами. Я будто через мутное стекло видел, как Кирилл откинулся на своем кресле и разглядывал меня. «Пусть говорит дальше!» — вопил голос. А я впервые в жизни отчетливо ощутил инородность импланта. Импланта, который мне установили сразу после рождения. 3 недели назад на мое тело. Это неправда. Что он хочет сказать? Что я умер? Это ерунда, вот он я. Я помню себя с 5 лет до нынешнего момента. Это твой чип помнит. Заткнись. Будь моя воля, я отдал бы все, чтобы вернуться на неделю назад к тому времени, когда все было просто и понятно. Когда я ходил на работу и рекламировал безвкусные завтраки Хизуки, а самым большим моим желанием была покупка новой газонокосилки. Но я в чужом странном доме. Сижу, вставшем в один миг неудобном кресле. Мое лицо озабоченно разглядывает молодой парень, руководитель самой известной хакерской группировки. О чем-то шепчется с Матвеем Екатерина, периодически поглядывая через плечо на меня. И голос. Голос заполняет всю голову от уха до уха. «Да пусть он продолжает уже!» «Ты говорил про доказательства». Я услышал себя будто со стороны. Кирилл одобрительно улыбнулся и подъехал к столу. «Это наш главный компьютер, он же проектор. Знал бы ты, как трудно такой достать!» Он протянул руки, и появилась сияющая сенсорная панель. «Мне нужна пара минут. Ты пока вспомни 14 октября, вечер, концерт Василисы, еще шел ливень». Сердце заколотилось еще отчаяннее. Я отлично помнил тот вечер, вернее, его начало. Было 14 октября, шел ливень. Но, может, он и придавал дополнительное очарование этому вечеру. Мы с Ирой попали на концерт ее любимой певицы Василисы. Естественно, не забалы, это был благотворительный концерт для улыбальщиков. Конечно, и забалы продавались билеты на ближайшие к сцене столики, но стоили они нашего совокупного годового дохода. В основном же места распределились между теми, кто активно смотрит рекламу, активно рекламирует, не пропускает контрольные точки и часто работает сверхурочно. Мы подходили почти под все категории, и наш столик был в первой половине зала, метрах в 20 от сцены. Капли барабанили по панорамным окнам и ручьями стекали вниз. На столах горели свечи. Василиса была прекрасна, как всегда. Ирина смеялась, кокетничала, пила белое бесплатное вино от организатора и была счастлива. Глядя на нее, был счастлив я. Эти ежегодные вечера заряжали нас эмоциями на долгие холодные месяцы. Наслаждаться не мешали даже постоянные рекламные проекции, появляющиеся над столом, тем более именно их просмотр делал вино бесплатным. 2 часа пролетели как один миг. Я редко вставлял слова, мне было достаточно музыки и мягкого голоса довольной супруги. Мы ушли одни из последних, уж очень не хотелось заканчивать вечер. На крыльце, кутаясь в черное пальто и открывая зонтик, Ира опомнилась. «Во сколько следующий автобус?» Я посмотрел на браслет. 22:50. «Через 10 минут. Последний». Мы переглянулись, взяли друг друга за руки и побежали. Вода брызгами разлеталась из луж под нашими ногами. В автобусе Ира разморила, и она, положив голову мне на плечо, уснула. Дальнейшее как в тумане. Мы выходим на остановке. Одной рукой открываю зонт, а другой держу супругу, и ее покачивает. Идем в сторону дома мимо фонарей и деревьев, которые еще не успели скинуть листья. Вокруг нас стена дождя. Именно она и помешала нам вовремя разглядеть опасность. Дальше какие-то люди и темнота. Ира потом рассказывала, что я дрался как лев и обратил в бегство 3 нападавших, правда, ценой черепно-мозговой травмы, которая выкинула из головы окончание вечера и следующие 3 дня. Я пришел в сознание только на 4-й. Нападение в безопасной зоне, конечно, ЧП. И нам выплатили солидную компенсацию. В комнате потемнело. Это Кирилл приглушил свет. «Ну как, вспомнил?» Я кивнул. «Тогда приготовься!» Он нажал несколько клавиш. Голограмма над столом сменилась. Дождь. Два темных силуэта идут по улице мимо желтых деревьев и уже спящих домов. Надпись над изображением гласила: «Уличная мобильная камера номер 78209 продолжает запись. Запись для закрытого канала включена». «Есть обычная запись, есть для кабельного канала, есть для закрытого», — пояснил Кирилл. «Те, что для закрытого, секретные, только для управляющих». «Уличная мобильная камера номер 78009 продолжает запись. Режим. Запись для закрытого канала». Мужчина и женщина идут по улице. Он несет над ней зонт. Женщина склонилась головой к плечу мужчины. Она пьяна. В 20 метрах впереди охотник 743, временное имя Вальтер, и охотник 799, временное имя Мейсон, загружают в багажник Мерседеса обнаженное тело молодой женщины. «Не могли дождаться, пока сраный дождь закончится!» — громко говорит Мейсон. «Сам знаешь, сколько времени нужно на замену!» — тихо говорит Вальтер. «Ты недавно перешел, не уловил еще, тут сейчас все на взводе, каждая минута на счету». Он замирает, прислушивается, различает звук шагов. «Твою мать, бросай ее!» Мужчина и женщина в 5 метрах от Мерседеса. Мужчина останавливается. «О, привет, Мейсон!» Женщина вертит головой. «О, соседушка, приветик!» Она тянет мужчину с дороги, и по хлюпающей желтой траве они идут к машине. «Чем занимаетесь?» «План 15-Б», — шепчет Вальтер и обходит пару. «Да, инвентарь садовый привезли». Мейсон улыбается и идет навстречу мужчине. Камера приближается. «Привет, Мейсон», — повторяет мужчина и протягивает руку. В этот момент висевшее наполовину в багажнике тело соскальзывает и падает на асфальт. «У вас упало что-то. Давайте помогу». Мужчина делает шаг в сторону машины. Мейсон достает нож и лезвием бьет его в горло. Вальтер, обойдя женщину сзади, бьет ее рукояткой ножа в висок. Датчики показывают, что женщина без сознания, а мужчина мертв. «Что ты творишь?» — кричит Вальтер. «Не шуми!» Мейсон тащит тело мужчины к машине. «Ты давно не был дома. Его есть кем заменить. Да и насчет ее!» — показывает на лежащую женщину. «Есть идея. Главное — придумать легенду для их дочери. Пока заменим». Он одним движением закидывает тело мужчины на заднее сиденье и помогает второму охотнику забросить женщину сверху. Кровь сочится из моего горла и, смешиваясь с водой, растекается по земле. Глаза открыты и смотрят в сторону. Я умер 3,5 недели назад. А сейчас вижу запись собственной смерти. Невозможно. Это многое объясняет. «Вам нужно время на осознание или сразу дальше?» Кирилл не включает свет. «Что там дальше?» «Это мой голос, но я не хотел этого говорить». «Смерть вашей жены и вашего друга Григория». «Нет, я не хочу на это смотреть. Я уже верю тебе». «Врубай».